Глава 19. «Нет, нет, пожалуйста, нет!» Хочу кричать, но не получается. Горло будто сдавило тисками, словно меня кто-то душит. Щеки горят, мокрые. Я плачу, цепляясь за брата. Я даже чувствую его запах. «Все хорошо, хорошо. Я рядом, все хорошо». Расслабляюсь под рукой, что поглаживает меня. Но тут же напрягаюсь и выныриваю из своего кошмара. Нет, я не могу все еще быть там, но иногда мне кажется, что это именно так. Все хорошо, я с тобой. Нет, их со мной нет, уже 4 года они в другом месте. Резко толкаю руками чью-то широкую грудь, под ладонями теплая кожа и сплошные мускулы. Открываю глаза. Смотрю в лицо парня и только через пару секунд понимаю, что это Роман. Что? Хочу спросить, что происходит, почему он рядом, почему вокруг нас полумрак, но во рту сухо, голова раскалывается от боли, все тело ломит, я даже не могу понять сразу, где мы. Нет сил сопротивляться. Ложусь, закрываю глаза, чувствую за спиной движение. Там гор. Мне даже не надо поворачиваться, чтобы проверить свою догадку. Вот почему я не паникую. Их двое. Они рядом. Они не обидят и спасут. Мой мозг так воспринимает безопасность, так говорила психолог, к которому я ходила 2 года. «Что случилось?» — спрашиваю шепотом, не открывая глаз. «Не хочу этого делать». «У тебя жар и кошмары. Давно мучают?» «Давно? О да, прилично. Есть из-за чего, я считаю. Но я так не хочу отвечать и тем более рассказывать все, что произошло. Я хочу забыть. Я учусь с этим жить, уговаривая себя, что таких, как я, жертв насилия миллионы, и мы должны быть сильными. Но без братьев у меня не получается». «Юля? Помолчи, пожалуйста. Давай просто полежим». Горло режет, но я говорю, прижимаясь к Роману плотнее. Он обнимает меня, утыкается губами в макушку, почти целует, а у меня по венам вместо страха разливается тепло. Сзади Гор кладет тяжелую руку мне на бедро. Я понимаю, что лежу между 2 парней в одних трусиках и топике, но мне все равно, нет сил думать. Мне бы надо оттолкнуть их, наорать, сказать, чтобы проваливали, что я не позволю себя использовать снова. Но пусть пока вот эта слабость будет вызвана ангиной и температурой. Я не хочу. Я устала. Я все это скажу им завтра, потому что моя память начала проясняться, складывая как сложный пазл в одну картинку то, что происходило 3 недели назад. Но как же хорошо вот так лежать. Надо выпить лекарство. Не хочу. Но надо. Ты противный, ты знаешь? Да, Гор все время говорит об этом. Спустя несколько минут, когда я уже практически задремала, Ром все равно меня будет, нежно расталкивая, как маленькую девочку, заставляя открыть глаза и подчиниться. Ну хорошо, принимаю сидячее положение, открыв глаза. Картинка нечеткая, но когда ловлю фокус, цепляюсь взглядом за мой короткий черный халатик, висящий на ширме, которая стоит около двери. Вы что? Да, пришлось. Здесь слишком маленькие кровати. Тру лицо, убирая волосы. Они реально, мне это не мерещится, сдвинули 3 кровати вместе, присоединив 2 своих к моей. Мне в руку впихивают стакан с желтой жидкостью. Он теплый. Еще таблетку вкладывают в другую ладонь. «Вообще-то это я должна вас лечить, а не вы меня». «Мы не лечим. Мы делаем так, чтобы тебе не стало хуже». Похоже, голос разума и человека рационального мышления в этом тандеме Роман, а не Егор. Его, кстати, не слышно. Он где-то сзади меня. Выпиваю все, что мне дают, просто смотрю в одну точку, боясь поднять глаза и встретиться взглядом с Романом. Не знаю даже почему. Но посмотреть приходится, когда он садится рядом. На нем черные боксеры и майка. Он берет стакан из моих рук, убирает его, тянет меня на себя, укладывая рядом практически себе на грудь. «Тебе надо поспать». «Сколько времени?» 2 ночи. «Ничего себе! Это я просто практически отключилась вчера вечером в их машине. Как я вообще оказалась в комнате?» «Гор принес тебя». «Ты мысли читаешь?» «Немного». Поворачиваюсь в сторону, вижу Гора. Он спит, откинув одну руку в сторону, а другая над его головой. Мышцы, четкие кубики пресса, дорожка темных волос уходит в пах. «Он что, голый? В моей кровати под моим одеялом?» «Почему он голый?» Мысли немного прояснились, но слабость жуткая, я даже не могу поднять руку с груди Рома, а он словно специально накрывает ее своею. «Гор всегда спит голый». «А ты?» «И я». «Спасибо». «Не за что». «Что не голый?» «Я понял, но так будет не всегда». Даже не знаю, как теперь заснуть, но я не думаю, что Рома воспользуется моим бесчувственным телом и попытается взять. От таких мыслей сердце как-то странно начало трепыхаться в груди, а я облизала пересохшие губы, закрыла глаза. «Расскажешь?» Поморщилась. «Кому хочется слышать такое? И вообще, какая девушка будет такое рассказывать парню, который ей нравится? А мне ведь нравится Ром. И Гор?» «Совсем ненормальная». «Тебя обидели?» «Не надо, Ром». «Хорошо, извини. Тебе звонил брат». «Что? Когда?» Резко поднялась, хотела пойти искать свой телефон, но Рома меня остановил. «Давно ты спала. Успокойся». «Черт!» «Потом перезвонит». «Нет, ты не понимаешь». Легла обратно. Рома аккуратно прижал меня к себе, словно защищая. Егор сзади повернулся на бок, и его рука вновь упала мне на бедро. «Оттуда очень сложно звонить. Температура начинает спадать, веки тяжелеют. Становится совсем темно, но мне так спокойно, так уютно, но я все еще всхлипываю. Смотрю на кровь на своих руках и руках Тимура. Артур садится рядом, гладит меня по голове. «Все закончилось, Рыжик, все. Он больше никогда не посмотрит на тебя и не тронет». «Они убили его тогда. Убили своего отца из-за меня. Не просто убили, зарезали ножами вдвоем, как только увидели, вернувшись домой за какой-то ерундой, что отчим меня насилует. Братья могли просто оттащить его, вырубить, как-то обезвредить, но они убили». Это все я осознала потом, после быстрого судебного разбирательства, куда даже не пригласили меня, не выслушали пострадавшую сторону. Сыновей отчима, который изнасиловал меня, и за это они его убили, приговорили к 12 годам лишения свободы. Они были уже совершеннолетние и могли нести наказание как взрослые. Никто не взял в расчет, что произошло изнасилование, что они меня защищали. Это все старались замять и определили случившееся как семейный конфликт. Даже мать, которая рыдала у моей кровати, лила слезы не по моей боли, а потому что убили ее мужа, с которым она жила хорошо. В 15 лет я стала взрослой. Никто так и не узнал, что со мной произошло. Ходили только слухи, хотя я кричала об этом следователю в лицо, готовая защитить братьев. Они все словно оглохли и ослепли, ничего не хотели слушать. Никто не хотел зафиксировать очевидное и тем самым запятнать, как выразился следователь, мундир подполковника полиции. Я не знаю, что будет завтра, когда я проснусь, и я не знаю, как относиться к тому, что мне так хорошо и спокойно рядом с этими двумя драчунами и выпендрежниками. Может, потому что они мне напоминают братьев? Я была с ними той ночью, и я должна узнать, почему они так со мной поступили тогда. Воспользовались, оставив денег. Они думали, что я все прощу? Нет. Теперь я буду вести себя иначе. Я больше не жертва.